Часть первая. Не принимай это близко к сердцу. Глава третья. 4 месяца спустя, среда, 24 сентября, 11:00. Элли Хэтчер подняла руку и поклялась говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды. Однако ее показания перед лицом судьи не были на самом деле всей правдой. Это было сухое лаконичное перечисление основных фактов и только фактов, касающихся вызова 120-дневной давности. Время 23:30, место пентхаус в здании, известном как 212, на пересечении улиц Лафайет и Кенмар. Причина вызова — сообщение о стрельбе, а после обнаружения в спальне изрешеченного пулями человека, покойный Роберт, он же Робо Манчини, телохранитель магната Сэма Спаркса, владельца манхэттенской недвижимости. Элли позволила себе взглянуть на Спаркса, который сидел с непроницаемым выражением лица рядом со своим адвокатом Рамоном Герреро. Если верить полицейскому отчету, Спарксу было 55, но, глядя на него сегодня утром, Элли понимала, почему он пользовался вниманием бесконечных моделей и честолюбивых старлеток, неизменно сопровождавших его на всех страницах светской хроники. И дело было не только в деньгах. Обладавший упрямым подбородком, ярко-зелеными глазами и неизменным прищуром а-ля Клинт Иствуд, Спаркс источал тот грубоватый шарм, перед которым не могли устоять известного типа женщины. Элли была удивлена, что Спаркс не погнушался прийти лично. Возможно, для него это способ продемонстрировать судье Бендону, что эти слушания важны для него не меньше, чем для полиции. Единственным в зале наблюдателем была Дженна Уолш, сестра жертвы, сидевшая на задней скамье возле выхода, где обычно располагаются представители обвинения. Элли говорила ей, что нет смысла приезжать в город ради этого заседания, однако разубедить ее не сумела. Возможно, Спаркс был не единственным, кто пытался что-то доказать своим появлением. Помощник окружного прокурора Макс Донован продолжал терзать Элли прямыми вопросами, которые должны были заложить основу для отклонения сегодняшнего ходатайства. Проживал ли покойный в квартире, где было найдено его тело, в пентхаусе здания 212 по адресу улица Лафайет, 212? Нет, Манчини проживал в Хобокене, штат Нью-Джерси. Был ли он владельцем квартиры, где его обнаружили? — спросил Донован. Нет. А кто владелец квартиры? Работодатель Манчини, Сэм Спаркс. Во время тщательного осмотра места преступления обнаружились ли какие-либо свидетельства, позволяющие предположить, что покойный долговременно пребывал в 212-м? Нет, мы таковых не обнаружили. Ни чемоданов, ни зубной щетки, ни бритвенных принадлежностей, ничего такого? Нет. Элли ненавидела формальное занудство, которое было непременной частью свидетельских показаний. Она предпочла бы сесть напротив судьи Бендона и выложить ему все как есть. В действительности, господин Спаркс сам рассказал нам в тот вечер, что покойный пользовался квартирой всего один вечер. И снова Элли излагала только голые факты. По словам Спаркса, он завершил отделку и обустройство квартиры в 212 6 месяцев назад и оставил этот пентхаус себе как денежное вложение и гостевые апартаменты для европейских инвесторов, которые все чаще предпочитали модернистские лофты в деловой части города более традиционному временному жилью в центре. Чтобы окончательно доказать, будто эта площадь — корпоративная собственность, он позволял своей личной помощнице и служащим охраны пользоваться апартаментами, когда пентхаус был свободен. Макс Донован приколол несколько фотографий с места преступления на стенд, расположенный рядом со свидетельской трибуной. Иллюстрируя свой рассказ представленными снимками, Элли описала царивший в квартире беспорядок: открытые шкафы, выдвинутые ящики, мелкие предметы, разбросанные по полу, словно конфетти. Судя по всему, заметил Макс, нетронутой осталась только ванная. На последнем снимке была видна распахнутая дверка небольшого шкафа и стопка полотенец на плиточном полу под раковиной. Других разрушений в аккуратной главной ванной не было. «Вроде бы так», — ответила Элли. Полагаю, несколько рулонов туалетной бумаги и старые выпуски Sports Illustrated не могли стать целью налета. Комментарий Макса был не слишком смешным, однако планка юмора в зале суда, как известно, весьма невысока, и эта ремарка вызвала смешок у судьи Бендона. Суть показаний была проста. Жестокий налет на квартиру, расположенную на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Лафайет 27 мая, не имел бы никакого отношения к бедному Роберту Манчини, не попади он под пули. Связь телохранителя с этой квартирой была слишком отдаленной и несущественной, чтобы считать убитого запланированной мишенью для четырех пуль, пробивших в ту ночь его обнаженный торс. Нет, преступление не было связано с Манчини. Настоящей целью было, возможно, ограбление самого Сэма Спаркса, хотя и оно казалось маловероятным. Несмотря на богатую обстановку, два плазменных телевизора, суперсовременная стереосистема, ковер, представляющий собой произведение искусства, из квартиры ничего не пропало. И поэтому теперь полиции хотелось побольше узнать про Сэма Спаркса. Со свидетельского места Элли могла видеть за спиной у судьи фотографию в серебряной рамке. На снимке Пол Бенден лучился улыбкой, стоя рядом с шикарной супругой и мальчиком-подростком в синей академической шапочке и мантии. За пределами зала суда, без мантии, Бенден был обычным человеком с семьей и нормальной жизнью. Элли раздумывала, если она пропустит явные несуразности и выложит ему все как есть, поймет ли судья Бенден, каким образом череда событий, начавшихся 27 мая, привела ее в центр нынешних баталий между прокуратурой и одним из самых влиятельных людей в городе. Возможно, он бы понял, что она чувствовала, когда Спаркс отвлекал ее от работы на месте преступления в своем сшитом на заказ смокинге, почему-то сухой, в столь дождливый вечер, и хоть сейчас готовый позировать камерам, однако взбешенный непорядком в своем вылизанном до блеска пентхаусе. Возможно, судья смог бы представить те высокомерно-презрительные взгляды, которые Спаркс бросал на полицейских, подмочивших его безупречное пристанище, тех самых, кто поддерживает видимость порядка, позволявшего Спарксу зарабатывать миллиарды на манхэттенской недвижимости. Возможно, он понял бы, что у нее вовсе не было намерения арестовать Спаркса, и что она мгновенно отругала себя за то, что сделала это. Ей хотелось лишь стереть с его физиономии самодовольное выражение, заставить сожалеть об убитом человеке в спальне, а не о ковре в прихожей. Если бы Элли говорила всю правду, она рассказала бы судье Бендону, что в Сэме Спарксе есть нечто, не дающее ей покоя. Она попыталась бы объяснить. Единственное, что тревожит еще больше, ее неспособность сохранить самоконтроль в этой ситуации. Упорное нежелание Спаркса сотрудничать с полицейским следствием, а все из-за их злосчастной стычки, когда Элли повела себя не лучшим образом, привело к безрезультатному расследованию длиной в 4 месяца. Итак, детектив Хэтчер, помог бы в вашем расследовании доступ к финансовой и деловой документации господина Спаркса, о котором мы просим? — спросил Донован. — Мы полагаем, да, — сказала она, теперь глядя прямо на судью. Господин Спаркс, как нам всем известно, чрезвычайно преуспевающий человек. Вторжение на его образцово-показательный объект могло быть своего рода предупреждением. Если у него есть деловые или финансовые враги, мы должны рассмотреть эту версию. Уточню, является ли сам господин Спаркс объектом вашего расследования? Разумеется, нет, — ответила Элли. Но если бы она говорила всю правду, она должна была бы сказать судье, что в какой-то момент она, конечно, считала Спаркса подозреваемым, но быстро отказалась от этой мысли. Хотели бы вы добавить еще что-нибудь к своим показаниям, детектив Хэтчер? Во время вежливой беседы в суде помощник окружного прокурора Макс Донован называл ее детектив Хэтчер. Ну, и это было не совсем правдой. Если бы в суде требовалась вся правда, одному из них, вероятно, пришлось бы обнародовать тот факт, что этим утром детектив, дававший показания, проснулась голышом в постели помощника окружного прокурора. — Нет. — Благодарю вас, господин Донован.